Глава 74. Теперь Брейн мог совершенно отчетливо различать силуэты кораблей, от которых расходились разноцветные трассеры снарядов. Те, что были поярче и расходились частыми дорожками, по всей видимости, принадлежали 10-дюймовым арт-автоматам. А пятна цвета красных углей двигались быстрее и выглядели куда страшнее. Это были 30- и 40-дюймовые болванки, несшие своим врагам полное уничтожение. 6-15-27, сообщил штурман. Но на его сообщение никто не отреагировал. Артиллерия докладывает, первый тест передали лаборатории. Лаборатория. Первый тест в работе. Как поняли, мостик. Нормально поняли на мостике, отозвался лично командир. «Давайте поскорее, ребята, скоро будет жарко». «Первый тест в работе», — повторил динамик. Самое время было поинтересоваться у лейтенанта-особиста, что тут происходит. Но, оглянувшись, Брейн его не нашел. «Добавить тяги до 90», — приказал командир. «Мотор, как слышите, добавить тяги до 90». Продублировал помощник. И тотчас все почувствовали толчок, когда двигатели заработали с большей отдачей. 18/4, расход 8, сообщил со своего поста штурман. Брейн и его бойцы переглянулись. Они по-прежнему мало что понимали. Докладывает артиллерия, командующий общим, пробубнил динамик. «Цели в пределах. Разрешите открыть огонь!» «Разрешаю открыть огонь!» — сказал командир. «Открыть огонь разрешено!» — продублировал помощник. Брейн почесал в затылке. Он пытался как мог понять алгоритм управления крейсером, но у него не получалось. Уже одно то, что часть команд капитана дублировалась, а другая почему-то нет, — вызывало недоумение. Крейсер содрогнулся от дружного залпа. «Режим свободный», — сказал командир. «Режим свободный», — повторил помощник. «Режим свободный, принято», — ответил из динамика артиллерист. И на смену вызывавшим содрогание корпуса залпом пришли отдельные незначительные толчки, когда артиллеристы били из орудий по мере готовности и обнаружения цели. Прозвучало из динамика. «Помощник, настройте!» – приказал капитан. Помощник бросился крутить какие-то ручки на стенде, но из динамика повторилось прежнее. «Помощник, настройте!» Громче приказал капитан. «Сэр, я настраиваю, но противник ведет по нам рэп-атаку». «Разведка дает неадекватные данные. Мы бьем в пустоту, сэр!» Раздался из динамика голос, который Брейн узнал. Это был главный артиллерист крейсера. «Разведка, что у вас там?» Крикнул помощник, не дожидаясь реакции командира корабля. «Разведка в порядке. Цели закрываем в адеквате. Это рэп показания наши поджаривает, сэр, а контр-рэп не работает». «У нас недокачка, сэр», – пожаловалась служба контр-рэп. «Что значит недокачка? Мы вам установили 2 новых генератора. Что значит недокачка?» «Да они же еще новые и работают в полмощности. Отсюда и недокачка. Вот рэп противника нас и перебивает, а мы не можем их перебить». «Помощник, дайте приказ расчетам переходить на индивидуальный поиск, без разведки, а то мы все болванки впустую изведем». «Слушаюсь, сэр. Внимание, артиллерия. Поиск цели индивидуальный. Разведка отвалилась». Брейн представил, как закипел, услышав это начальник ситуативной разведки. «Но что делать?» Это был настоящий бой.